мы ехали обратно. Колеса в цепях, монотонно шурша, катились по дороге. Стало совсем тихо. Я сидел неподвижно, боясь шелохнуться, и чувствовал на своем сердце слезы моей Пад, словно там кровоточила рана. Через час я сидел в холле. Пад была у себя, а Кёстер отправился на метеостанцию узнать, ожидается ли снегопад. Вечер выдался серый и мягкий, как бархат. Сквозь легкий туман проглядывал месяц в венце. Вскоре появился и подсел ко мне Антонио. Поодаль от нас, за одним из столиков, сидело какое-то, я бы сказал, пушечное ядро в грубошерстном спортивном костюме с чрезмерно короткими штанами гольф. Младенческое лицо с толстыми губами и холодными глазками венчал круглый розово-красный и совершенно лысый череп, голый, как бильярдный шар. Рядом сидела узкокостная худая женщина с глубокими тенями под глазами и с каким-то молящим, горестным взглядом. Пушечное ядро было явно оживлено, голова его непрерывно двигалась, ладошки описывали в воздухе гладкие и округлые линии. «Как все-таки чудесно здесь, наверху! Просто удивительно хорошо! Это панорама, этот воздух, это питание! Тут тебе действительно должно быть просто здорово!» «Бернгард», — тихо сказала женщина. «Действительно здорово! И мне бы так когда-нибудь! Так тебя лелеют, так ухаживают за тобой!» Он залился маслянистым хохотком. «Впрочем, ты достойна этого!» «Ах, Бернгард!» — уныло произнесла женщина. «А что, а что?» — радостно гудело ядро. «Ведь лучше и не придумаешь. Ты здесь просто как в раю. А ты знаешь, что творится там, внизу? Не знаешь. А мне завтра снова надо погрузиться в эту кутерьму. Благодари Бога, что ты так далеко от всего этого. Я же очень рад. Воочию убедился, как тебе здесь хорошо». «Да нехорошо мне, Бернгард», — сказала женщина. «Что ты, милая?» — бодро затараторил Бернгард. «Хныкать не надо. Что же тогда говорить нашему брату? Ни минуты передышки. Везде сплошные банкротства. Не говорю уже о налогах. Хотя работаем-то мы, в общем, с охоткой». Женщина ничего не ответила. «Экий бодрячок», — сказал я Антонио. «Да еще какой. Я наблюдаю его с позавчерашнего дня. Любая попытка его жены что-то сказать разбивается о его неизменное: «Да здесь же тебе просто чудесно». Он, знаете ли, ничего не хочет замечать. Ни ее страха, ни ее болезни, ни ее одиночества. Видимо, давным-давно живет в Берлине с каким-то себе подобным пушечным ядром женского пола, а сюда приезжает раз в полгода и, потирая жирные ручки, наносит жене, так сказать, протокольный визит. А сколько жизнелюбия в этом типе, помышляющем только о том, что удобно ему, лишь бы ни во что не вникать. Такое здесь часто можно увидеть. «Эта женщина здесь давно?» «Да, уже около 2 лет». Через холл с хохотом прошла стайка молодежи. Антонио засмеялся. «Они с почты. Послали телеграмму Роту». «А кто такой Рот?» «Человек, которому вскоре предстоит уехать отсюда. В телеграмме они ему сообщают, что ввиду эпидемии гриппа в его родных краях отправляться туда не следует, а надо, мол, побыть еще какое-то время здесь. Такие шутки тут в ходу. Ведь им-то самим придется остаться, понимаете?» «Наверняка придется».